Мои размышления прерывает появление Форсмана. Он лучится довольством и жизнелюбием. У него потрясающие новости. Заседание малого Визингомата приговорило братьев Лесринж к смертной казни через повешение. Почему через повешение? А потому что дементоров будут развоплощать потихоньку. Слишком много пакости этой развелось, и надо сократить поголовье. Их собираются оставить десяток и использовать все в том же Эскобане для подавления магических способностей заключенных, но более скромно, не так как сейчас. А то развели дементоров, и теперь любой мелкий мошенник, отсидевший свои законные полгода, на выходе превращается в опасного безумца, которого зачем-то выпускают на улицы. Форсман говорит о том, что лучше бы сразу за любые провинности головы рубили, как у арабов в халифате. А почему так сложно сделать комплекс нейтрализующих чар, как в Нурмингарде, ему непонятно. Все-таки хочется, чтобы после освобождения из тюрьмы оттуда выходили хоть чуть-чуть адекватные воры и бандиты. Но это лирика. Форсман вчера переобщался со своими из медслужбы Аврората, потому и задумался о тюрьмах и казнях. В общем, леди Лестриндж теперь честная вдова, геральдической палате привалило работы, а Вальбурга, похоже, собирается устроить грандиозный прием, куда будут приглашены все сливки общества и, конечно же, героические целители, спасшие жизнь, здоровье и доброе имя Белларикс. Я могу только надеяться, что в подготовке приема будет участвовать Нимфодора. У нее шутки безобидные и понятия о развлечениях для гостей вполне соответствуют общечеловеческим, опять же Шанти исполняет роль голоса разума. Похоже, день сегодня проходит под знаком Блэков. В коридоре обнаруживается Андромеда Тонкс с ребенком. Она принесла наследника рода Блэк. Рассель Гитей хочет показать его Келли, на всякий случай. Вообще, они стараются лишний раз малыша не таскать в Мунго, а уж с плановыми прививками и всякими детскими заговорами Токс справляется и сам. Рассель Гитти выглядит как жизнерадостный восьмимесячный младенец. Он хватает все, что ему попадается под руку, улыбается и пытается говорить, по крайней мере, отдельные слоги произносит довольно четко. Андромеда утверждает, что первым его словом было не мама или папа, а вполне себе Нимфа. Так он обозначает Нимфодору. Судя по всему, это главный человек в его жизни, подательница всех благ и источник радости. Я сюсюкаю с младенцем, искренне радуюсь за Танксов и Блэков и почти теряю нить разговора. А разговор свернул к новостям из жизни младшей сестры Андромеды, Нарциссы. Леди Малфой тоже собирается посетить Мунго, в первую очередь Арвин, а потом и к Фире заглянуть. У Малфоев планируется пополнение в семействе, хочется, чтобы ребенок был сильным магом и не имел проблем со здоровьем. А с тех пор, как в Мунго появилась мадам Волотова, возможностью подправить что-то в наследственности еще не родившегося ребенка стали пользоваться многие дамы. Тем более, Цесси переживает, не окажут ли вредного влияния те зелья, которые миссис Джигли назначает Люцу. Конечно, миссис Джигли уверяет, что все будет хорошо, но пусть еще эфир скажет свое веское слово. 33. Зачем хилеру дикобраза и как стазис помогает в воспитании детей? Фирина веское слово звучит, но не так, как я себе это представлял. Ну вот что может акушерка, ладно, эмбриолог с мировым именем, наговорить пациенткам, лекарства назначить, да диету посоветовать? Как бы не так, Фира настоятельно рекомендовала Нарциссе и Беллатрикс немедленно пасть в ноги Молли Уизли и уговорить ее заключить договор о помолвке детей. И неважно, что женихи и невесты пока еще мирно плавают в околоплодных водах, Фира уже сейчас провидит, что рыжий мальчишка Беллатрикс подходит девочке Молли, той, которая слева, а девочка справа просто богами создана для младшего сына Нарциссы. Девочку Беллы следует сватать за сына Гринджеров, если, конечно, он переживет срок в 12 недель. В общем, если до 12 недель парень дотянет, то и до самых родов его мать благополучно доносит, а там можно будет и договор заключать. Беллатрикс и Нарцисса уже на все согласны, осталось уломать Молли и Джин. Молли-то быстро сообразит, что предложенные Фирой партии это лучшие из возможного для девчонок-некроманток. А вот Джин придется многое объяснять, но ради возрождения темных родов можно и потрудиться. На ком женить темноволосого сына Беллы Фира не знает, не видит она пока подходящую невесту. У меня нет слов, и я тихо ползу к себе в кабинет. Рейзенберг пытается меня успокоить, говоря, что раз Фира тут появилась, то будет устанавливать свои порядки, уж такой у нее характер. А Шанти, вообще, полностью на стороне мадам Волотовой. Она пренатальное сватовство может только приветствовать, тем более в роли свахи такой специалист. Шанти еще добавляет, что приятно среди европейцев встретить настолько здравомыслящих людей. Я спрашиваю, а как же быть с ее помолвкой со Стурле, ведь спонтанно и без сложных расчетов. Оказывается, хоть и спонтанно, но расчеты на совместимость делал дед Раджниш, ну тот самый дед Змеевед из зоопарка. А дома, то есть в Индии, даже самые великие астрологи не могли высчитать, какой жених нужен царевне-змее, им просто в голову не приходило рассмотреть родившихся вне Индии. Но Шанти понимает всю ответственность и, потому, попросила Исфир Израилевну рассчитать, какие будут дети у нее и Стурле. Все-таки, Шанти на гени, а Стурле чистопородный человек. Но Исфир Израилевна умеет успокаивать, дети ожидаются просто превосходные, не ноги, а северные морские змеи с человеческой фюльгией. Так уж получилось, что у Стурле в крови есть полторы капли ихора змеи Йормунганд. В конце концов, все северные конунги каким-то образом потомки богов. Так что придется Шанти менять свои планы на дом в Южном Уэльсе. Дом будет где-нибудь на северном побережье Шотландии или на островах в Северном море. Если ее будущие дети северные морские змеи, им понадобится холодное море и рыба. А сама она потерпит, будет сидеть под обогревающими чарами, в террариуме. Мол ли, вот удивительное дело, сватовству не противится, договор о помолвке детей подписывают у нас же в холле, меня и миссис Джигли позвали свидетелями. Мол ли, говорит Беллатрикс, что не ожидала такого поворота, не думала она, кому свать ей будет. Белла на это только улыбается, она сама удивлена безмерно, но невестка-некромант это серьезный аргумент, тем более дочку Беллы вообще предлагается сватать за маглорожденного, то есть обретенного. Беллатрикс даже не смущает заявление Молли, что ее младшие дочери будут скорее русские, чем англичанки, девочкам предстоит расти и учиться в стране с совершенно другой культурой и традициями, но зато там умеют учить некромантов, чтобы те росли полноценными и психически здоровыми личностями. Для Молли даже прислали переведенную книгу про социализацию детей некромантов, и теперь она с трудом продирается через мудреные словесные конструкции. Надо же понимать, с чем ей доведется столкнуться в самое ближайшее время. Обычные дети, мол, ли не пугают, но у нее-то необычные родятся. Мне любопытно, как эта Фира устраивает пренатальные помолвки, я иду и спрашиваю ее об этом, заодно спрашиваю, не умеет ли она находить женихов и невест уже родившимся детям. Насчет пренатального сватовства Фира мне отвечает, что как эмбриолог видит сродство магических ядер. У нерожденных детей волшебников магическое ядро очень специфично, но Фира знает куда надо смотреть и, потому, может спрогнозировать будущий брак. А вот с уже родившимися что делать она не знает, в конце концов, для этого существуют государственные свахи, в Российской империи это целая служба, наделенная немалыми полномочиями. Фирина родная сестра Роза как раз имеет лицензию государственной свахи и успешно практикует, к ней целая очередь из желающих, а по-другому и быть не может, если Роза ученица легендарной Ханумы. Такая сваха это не только сваха, но и специалист по генетике, магловской психологии, имеет право нотариально заверять некоторые документы и еще может предсказывать. Очень нужная профессия. Если учесть, что волшебников не так уж много и близкородственных браков им надо избегать всеми доступными средствами. Да и женятся волшебники довольно рано, один раз на всю жизнь, разводы исключительно редки, так что без надежной свахи было бы очень трудно подобрать пару. Меня это удивляет, я помню, что Рейзенберг болтал как-то про русских свах, будто бы это ведьмы еще страшнее наших акушерок. Но мне и в голову не приходило придавать значение его болтовне. Вот уж у кого язык без костей. Я спрашиваю Фиру, а бывает ли так, что сваха запрещает заключать брак? Да, бывает, но для этого нужны очень серьезные основания. И родственники не имеют права как-то вмешиваться в работу свахи, а подкупить ее невозможно. Слишком уж многими магическими обетами и клятвами она связана, и клятвы те даются не людям, не царице и не государству, а самой магии. Никто в здравом уме не станет нарушать подобные клятвы ради каких-то там денег. Сваха часто озвучивает волю самой магии и в этом напоминает Бабу-Ягу, а Бабу-Ягу поди заставь делать то, что она считает неправильным. А уж если сваха запрещает брак, то она проводит обряд разъединения, после которого все чувства у несостоявшихся жениха и невесты исчезают мгновенно. Все это невероятно сложно для меня, с гудящей головой я удаляюсь куда-нибудь, где простые и понятные пациенты ждут исцеления от простых и понятных болезней. Тайны мироздания, магия, говорящая устами женщин с лицензиями государственного образца, и баба-яга в судейском парике – это все не для меня. Мне бы чего попроще, я ведь, по природе своей, простой деревенский знахарь. Умею лечить почечуй, кашель и болотную лихоманку, а большего мне и не надо. Путь мой лежит мимо аптеки, я даже останавливаюсь послушать, как за дверью ругается Ираклий на принца. Причиной тому погубленный котел основы номер 15. Основа эта очень капризная, а в котел упал волос из длинной гривы ученика грандмастера. Вот теперь Ираклий возмущенно выговаривает принцу, что волосы надо в хвост убирать, а еще лучше шапку надевать, когда зелье варишь. Принц вяло огрызается, что шапку и заколки носить не может, у него от них голова болит, и от макгловской резиночки тоже. На это Ираклий резко снижает громкость ругани и, судя по возгласам, принимается за диагностику. Дальше я наблюдаю, как из аптеки вылетает грандмастер и волочет своего ученика куда-то в сторону главной лестницы. Ираклий при этом приговаривает, что послал ему Мерлин ученика-недоумка, в больнице ведь работает, тут целителей полно, уж кто-нибудь бы да смог от мигрени вылечить. Как я потом выяснил, Ираклий с принцем обошли все отделения, но целителя, способного вылечить от мигрени, так и не нашли. Простую головную боль лечит, а мигрень не умеют. Только Квин Лола сказала, что может купировать приступ в самом начале, а если в развитии, то и она бессильна. Зато высказала дельное предположение, что зельевары могли бы и сами что-нибудь такое сварить подходящее, если отталкиваться от мысли родства мигрени и эпилепсии. Она, Лола, видит эти болезни как очень похожие. Только эпилепсию она лечит на раз-два, за 3 сеанса по 15 минут, а вот с мигренью так не получается, но в истинном зрении выглядит зараза уж очень похоже. Ираклий с принцем ушли в зельеварню, пообещав с Лолой поделиться орденом Мерлина, который непременно получит, если сумеют модифицировать комплекс противоэпилептических зелий. Потом, как я понял, Ираклий отпустил принца домой, настоятельно рекомендовав не приходить на работу в больном состоянии, а лучше сразу бежать к Лоле, если приступ начнется, не тянуть. Раз Квин Лола умеет хоть как-то заклинать мигрень, надо этим счастливым обстоятельством пользоваться, а он попытается какую-нибудь отраву сварить подходящую случаю. Ну все, у Ираклия начался творческий период, значит, аптека опять будет работать в полсилы, скорее бы грандмастер нового ассистента нашел. И надо будет напомнить ему, что статьи следует обязательно писать, пусть общество знает, кто стоит на страже здоровья, а то так совсем уважать перестанут. Про эпилепсию вообще интересно, и еще интересно, что с такой хворью умеет справляться хилерша. Хилеры-то больше руками работают, сращивают нужное, отрывают ненужное, а вот поди ж ты. Квин Лолу я отлавливаю в буфете, она там обедает, Лола вообще обедать любит, может это делать несколько раз за день. Пока чернокожая леди расправляется с бараньими отбивными и салатом, я ее не тормошу, а вот когда дело доходит до десерта, можно и вопрос задать. Лола подтверждает, что может лечить эпилепсию и купировать мигрень в самом начале приступа. Она видит в мозге больного такой пульсирующий узел и может разбить его направленным импульсом. Вид узла она наглядно изображает на тарелке с помощью оставшихся листьев салата, а импульс показывает, пропустив маленькую молнию между кончиками большого и указательного пальцев, и говорит между делом, что так можно завести остановившееся сердце. А если видоизменить импульс и точки его приложения, то контролировать ритм сердцебиения или дыхания. Вообще можно заставить дышать того, кто не дышит, или дать силы для движения паралитику. Я поражен открывшимися перспективами, но Лола быстро меня притормаживает. Так как умеет она, не умеет никто из хилеров, а с истинным зрением у большинства людей, вообще, задница. Почему-то ни у кого не получается этому научиться, видит какие-то проекции странные, может, белые люди в принципе к этому не способны, может, магия сильно отличается или родовые особенности нужны. Так что, если у меня объявится какой-нибудь стажер, способный к истинному зрению и к импульсам, она очень просит отдать этого человека ей, она научит этого человека всему, что знает, и даже расскажет, как превращаться в леопарда и ловить в таком виде дикобразов. Я обещаю, что прямо сейчас пойду и проверю, кто что умеет, а сам думаю, что надо проверять не только моих стажеров, но и всех стажеров в больнице. У нас тут человек с потрясающими талантами, а мы не чешемся. Вопреки моим ожиданиям, никто из моих стажеров нужными умениями не обладает, но меня не покидает убежденность, что ученик для Лолы скоро найдется. Все-таки, умение ловить дикобразов – это очень полезный бонус к хилерскому искусству. Я ради соблюдения привычного ритуала проверяю, как Шанти справляется с недавней пациенткой, той дамой в вишневом. Конечно, сейчас она не в вишневом, а в обычной нашей пижаме из небеленого льна. Шанти справляется прекрасно, конечно, пациентка сложная, но нескольких фраз на парсилтанге хватает для ее успокоения на сутки, потом приходится повторять. Шанти давно обратила внимание, что татуированные пациенты хорошо отзываются на парсилтанг, понимать они ничего не понимают и ответить не могут, но стоит пошипеть при них с достаточной экспрессией, как уровень агрессии снижается и больной начинает вести себя как зайчик, то есть слушаться и безропотно принимать зелья. Этим открытием вовсю пользовалась Нимфодора, а теперь и Шанти. Она не очень понимает, откуда взялась такая фиксация на парсилтанге. На этот вопрос, возможно, ответит миссис Джигли. Но пока что миссис Джигли в отгулах и занята посещением Венской оперы с доктором Ирвином. Шанти планирует смыть татуировку в ближайшие дни, а потом пациенткой займутся Арвин и ее ведьмы. Арвин же собиралась разработать диагностирующие чары, чтобы надежно определять женщин с нетрадиционной ориентацией, а тут такая оказия. Так что пусть пациентка послужит науке, может быть, ей за это в суде срок скостит. Хорошо, коли так, мне надо быть уверенным, что эта больная не доставит никаких неприятностей, завтра ожидается нашествие детей Уизли. Молли приведет младших, вернее, скоростники притащат тех, на кого не хватит руку Молли. Пока что это будут двухлетние Джиневра, трехлетние Рональд и близнецы Фред и Джордж 6 лет от роду. Палаты для них подготовлены, банковские чары старшая сестра наколдовала, а Низлов в любой момент притащит Райзенберг, и будем детей потихоньку расколдовывать. Молли выглядит гораздо лучше, чем во время последней нашей встречи, и причиной тому вовсе не мантия от Вилфита и Таттинга и несложные парикмахерские чары, наложенные на прическу. Она являет собой прекрасный пример цветущей женщины, которую беременность только красит. Все-таки ферины черномагические снадобья творят чудеса. Маленькую Джинни Молли несет на руках, а остальные дети попросту упакованы в стазис и левитируют со скоростниками. Но мать на них не в обиде. Молли поясняет, что безуспешные попытки собрать малышню привели к такому развитию событий. Оказалось проще обездвижить мальчишек ступифаями и наложить стазис, а не уговаривать и отлавливать по всему дому. У нас все готовы к этому визиту, стажеры мои из педиатрии сидят в классе, мы все-таки оборудовали учебный класс в новом коридоре. В кабинете у Райзенберга дрыхнут 5 Низлов, а миссис Каннолли приготовила изрядное количество детских льняных пижам и соломенных тапочек. Осталось только снять стазис и запустить детей в приготовленные для них палаты, но этим будет заниматься Келли, как только откроет новый ящик с успокоительными леденцами. Нимфодору на всякий случай отправили домой, а то вдруг у нее возникнет идея поиграть с детьми Уизли. Пока же лучше обойтись без этого. Келли приходит и приносит с собой леденцы радужных расцветок, смотрит на детей и предлагает не снимать с них пока стазис, а уложить в кроватки в палатах. Снять стазис – минутное дело, но ведь если детей расколдовать сейчас, шум будет стоять ужасный. Пусть до вечера побудут в заколдованном состоянии, а она тем временем займется Джинни. Спокойно проведет диагностику и сообразит, какие игрушки нужны малышам. Ну что же, Келли виднее, кто мы такие, чтобы с ней спорить. Скоростники счастливо удалиться в свое логово, а Молли со спокойной душой отдает младшую дочку Келли и быстро удаляется в сторону буфета. С некоторых пор в нашем буфете очень хорошие пирожные. Подозреваю, главный врач переманил кондитера из кофейни Шапцигера и уже заодно это можно дать ему орден Мерлина. Такой вклад в дело отечественного здравоохранения следует оценить по достоинству. 34. Матриархат как основа социального устройства. С Джиневрой Келли справляется только к вечеру, но это все равно потрясающий результат. Ребенок ни дня не лежал в больнице, в ее возрасте это совершенно ненужный стресс. Молли забирает дочку, чтобы отправить ее к бабушке и дедушке Прюэттам в поместье Фоксон-Стрим, леса на ручье, и возвращается через полчаса. В Мунго остаются 3 сына Молли, и она намерена быть с ними рядом, несмотря на то, что мальчишки ради общественного спокойствия погружены в стазис. Сидение в боксе представляется Молли бессмысленным занятием, тем более от рун, которыми расписаны стены и потолок, у нее начинает рябить в глазах, так что она находит диванчик в коридоре, поблизости от ритуального зала. На этом диванчике уже расположилась миссис Грейнджер и маленькая Китти. У миссис Грейнджер пяльцы с вышивкой, а Китти с головой погружена в сказки матушки Гусыни. Ну что же, Молли и Джин найдут о чем поболтать, может быть и коварнейшие планы Фиры Волотовой осуществятся с еще большей легкостью. Если Молли сможет доходчиво объяснить причины и цели сватовства для нерожденных еще детей Джин Грейнджер, то будет здорово. Я оставляю отделение погруженным в относительную тишину и приблизительный покой, сегодня дежурит Гвендаиль. Он наконец-то соизволил обратить внимание на свою ученицу, и потому они сидят в ординаторской и над чем-то с подвываниями смеются. Малфой племянник взялся рассказывать о Мари про структурную организацию Мунга, давно пора, и ученица и наставник выглядят одинаково безумно, зеленый ирокез Эймары чудно гармонирует с дредами Гвендаиля, надеюсь, от этого безобразия будет всем нам польза. Если учесть, что обычно на дежурствах, когда нет больных, Малфой играет сам с собой в плюй камни в коридоре или устраивает за пруду из фонтана, его нынешние осмысленные действия уже изрядный прогресс. Утром Гвендаиль решает отчитаться о дежурстве, и это странно, раньше он никогда не отчитывался, а тут вдруг почему-то решил. Обычно он просто махал рукой и сообщал, что никто не умер, засыпал прямо на диване в моем кабинете и просыпался только тогда, когда пятиминутка заканчивалась, а кто-нибудь ответственный подносил к его носу тоник диспетчера. Этот тоник придумал однажды Ираклий и на правах создателя дал ему такое странное название. Мы тоник диспетчера всегда под рукой на дежурствах держим, очень надежное и щадящее средство, если сравнивать с остальными энергетическими и тонизирующими зельями. В общем, отчет Гвендаля звучал как повествование о том, что опять никто не умер, зато он провожал, а вернее выпроваживал всяких женщин. Сначала он отправил домой Эймару, сдав ее под расписку слегка занервничавшей бабушке, потом вернулся в Мунга, призвал к порядку Джин Грейнджер и отвел ее с Китти домой. У Грейнджеров ему понравилось, Дэн подарил ему несколько банок магловского пива и угостил пиццей. Часть пива Гвендаиль выпил, а что осталось дал принцу, чтобы тот исследовал, из чего маглы свое пиво варит. А потом, очередной раз отпарировав в Мунга, оторвал Молли от созерцания психоделического светящегося фонтана и погнал ее в палату спать. И еще заодно проверил нашу пациентку-хулиганку и выяснил, что ее зовут Летиция Травис. Дал ей укрепляющего, кровотворного, комплекс иммуномодуляторов, 5 капель нейтрализатора Грабби и рюмку Глива. Хотя, если рассудить беспристрастно, иммуномодуляторы можно было и не давать, а вот Глива стоило налить 3 рюмки. Мы все аплодируем и громко восхищаемся целительскими талантами нашего Малфоя. Одна только Келли смотрит волком. Похоже, Глиев Гвендаиль стащил из ее запасов. Вообще, здорово он придумал сочетать Глиев с нейтрализатором Грабби. Шанти подносит Гвендалю мензурку с тоником диспетчера, и я сообщаю ему благую весть, что детский прием сегодня на нем. Малфоевских взрослых пациентов мы разделим, а Келли пойдет заниматься детьми Уизли. И горе тому, кто отвлечет мисс Макбейн от этого поистине богоугодного дела. Рейзенберг шумно восславляет всех ему известных богов, что его сестра ходит на конференции не к нам, а к акушеркам, у нас ей скучно, а с акушерками есть о чем поговорить. На этой радостной ноте пятиминутка заканчивается, а я думаю о том, что надо будет напомнить миссис Джигли хоть иногда приходить на наши странные сборища. Не то чтобы мне нужен от нее отчет или ей требуется мое руководство, но присутствие менталиста с гигантским опытом очень успокаивает. Ведь, если кто-то начнет сходить с ума, она сразу это заметит и даст каких-нибудь своих капель, чтобы остановить процесс и воспрепятствовать неминуемому сползанию в пучину безумия. В коридоре, вернее, в холле я слышу приглушенный шум и иду туда. Надо же знать, кто у меня в отделении шумит. В холле обнаруживается растерянная Фира, миссис Грейнджер в полуобморочном состоянии, нарцисс со сведерным бокалом грейпфрутового сока и старшая сестра с двумя ее личными ученицами. Шум производит Лиззи, она негромко, но опасно рявкает на стажерок, чтоб те не стояли столбом, а организовали носилки и уложили больную в палату. Девчонки чего-то колдуют, но носилки у них не получаются, а если и получаются, то отказываются левитировать и с грохотом падают. Проблема все-таки разрешается, когда миссис Грейнджер предлагает наколдовать кресло на колесиках и так довести ее в палату, не связываясь с неустойчивой левитацией. Кресло колдуется с первого раза и получается шикарное, красного дерева, шелковая обивка в розанах, А уж латунные колеса выглядят просто феерически. На нем миссис Грейнджер и увозит в сторону наших палат, наших, а почему-то не в акушерское. Фира печально смотрит на меня и извиняющимся тоном поясняет, что в акушерское было бы логичнее, но там все палаты заполнены, а у нас места полно, и ей самой ближе бежать, да и класть не волшебницу в общую палату совсем не хочется. Ну раз так, пусть делают что хотят. Вообще с этим новым коридором мое отделение превратилось невесть во что, оно только называется отделением наследия крови. А так у меня тут и менталисты, и педиатры, и акушерки, и скорая помощь. Кто следующий-то будет? Если выбирать между хилерами, инфекционистами и ветеринаром, то я буду голосовать за ветеринара. У нас тут не зло в полно, один из больных в собаку превращается, сотрудники в змей и леопардов перекидываются. Да и сам ветеринар мне показался нормальным мужиком без закидонов, что по нынешним временам большая редкость. Тем временем, Фира рассказывает мне, что миссис Грейнджер плохо почувствовала себя на работе. У нее на самое утро был назначен сложный пациент с запущенными зубами и тяжелой стоматофобией, в какой-то момент он стал выдираться из кресла, она отпрыгнула, у нее закружилась голова и ей стало плохо и, кажется, случился магический выброс. Что-то там в кабинете разбилось и провода заискрили. Пациента она быстренько передала своему мужу, у которого на тот момент никого не было, и под ключом переместилась в Мунго. Сестры-стажерки увидели миссис Грейнджер в холле, сказали Фире, Фира прибежала, а дальше я уже все видел. Я спрашиваю, откуда взялась нарцисса. А нарцисса была у Фиры на приеме, они как раз разбирались с ее вдруг возникшим пристрастием к магловскому грейпфрутовому соку, не вредно ли это. В общем, Фира побежала, а миссис Малфой побежала следом за ней. Сейчас Фира что-нибудь придумает насчет назначения миссис Грейнджер, и надо будет решать вопрос с ее госпитализацией. Эту беременность Фира намерена сохранять любой ценой, магические всплески у неродившихся детей невероятно редкие и указывают на огромную волшебную силу в будущем. Тому примером сам Мерлин, Мачеклабдран, а из ныне живущих, всем известна португальская предсказательница и провидица Мануэла Корреа де Эскобар. С госпитализацией Фира разобралась самым лучшим образом. Она написала в истории, что кладет в отделение наследия крови по праву родства с волшебницей, старшая сестра, некоего Улисса де Грейнджера, магглороженного волшебника, возрастом 10, какой именно возраст понять трудно, потому что там неразборчиво, с подозрением на магическое истощение, тяжелый сглаз и вообще пообследовать. Я, когда читал это, восхищался невероятно, ведь не наврала она ни полслова, просто не уточнила, что Улисс Д. Грейнджер имеет возраст в 10 недель и госпитализировать его можно только совместно с матерью. Официальная история с назначениями для 10-летнего ребенка с таким диагнозом будет потом сдана в архив, а в честную карточку Фира будет писать правду, но надежно спрячет от чужих глаз. Фире я напомнил, чтобы она объяснила своей пациентке, что именно речение уже произошло, и ее сын так и будет зваться Улиссом. Она отмахнулась от меня со словами, что нечего ее учить всяким акушерским приметам и суевериям. Она в них получше иных прочих разбирается. Потом я узнал, что когда все чары были наложены и все зелья выпиты, в палату к миссис Грейнджер проникла Молли Уизли, одолжила спицы и нитки, и женщины завели высокоученую беседу о вывязывании двусторонних жаккардовых узоров. Полосатого райзенберговского низла, нагло расположившегося на кровати, они заметили только к вечеру. В отделении опять возник Уоллис. На мой вопрос, кто же на этот раз сошел с ума, целители ничего вразумительного не ответили. Миссис Джигли его не приглашала, обычно она решает привлекать или не привлекать Уоллиса Ирвина. Версия, что он соскучился по девице Мариан, оказалась несостоятельной, они и вне работы довольно часто видятся, дело-то к свадьбе идет. Нет, тут Уоллис по профессиональной надобности, о чем свидетельствует мятая сиреневая целительская мантия, скрывающая обычный безумный наряд этого, во всех отношениях, достойного человека. Тайна появления Уоллиса раскрывается после моей беседы с Ираклием. У того возникло страшное подозрение, что его ученик Северус Принц дурак, причем дурак в клиническом смысле этого слова, а дураков лечит Уоллис, в противовес миссис Джигли, которая лечит сумасшедших, но с дураками предпочитает не связываться. Зельеварам-то скоро снова придется заниматься вопросами мести, а тут лучше, чтобы все участники были умные. Так что Уоллису придется совершить подвиг во имя магии, научить принца думать и жить по-человечески, или просто думать, тут уж что получится. Подробности дурацкого мышления Ираклий мне не стал рассказывать, только признался, что даже трава Дона Хуана не помогает. Настолько не помогает, что бедняга Хуанита теперь бегает по Соноре и пытается выяснить, где взять нормальную действенную траву. А он уже старый человек, не в его возрасте заниматься такими вещами. Так что Уоллис будет периодически появляться и разбираться с принцем. А если по дороге еще какого дурака захватит, то Ираклий будет даже рад. Мою беседу с Ираклием слышит, прогуливающаяся по коридору Нарцисса. Она после утренних событий не думала уходить домой. Фира затеяла какой-то сложный тест и Нарцисса дожидается результата. Пирожные в буфете она пробовала и подтверждает факт переманивания кондитера. Нарциссу очень интересует, не возьмется ли целитель Уоллис за ее младшего родича, а именно, за Гвиндаэля Малфоя. Гвиндаэль ей смертельно надоел, затеи у него идиотские, воплощение еще хуже, уследить за ним невозможно, но Нарциссе приходится это делать на правах старшей родственницы. Можно ли сделать так, чтобы Гвиндаэль поумнел, женился и таким образом избавил ее от необходимости присматривать за собой? Ираклий говорит, что надо попробовать, но Уоллис это крайнее средство, у него есть всякие снадобья от Дона Хуана и, хоть принца они не берут, вполне могут сгодиться для нашего Малфоя. Есть надежда, что принцевский непрошибаемый идиотизм один такой уникальный, и заодно можно будет проверить, все ли в порядке с травой, а если в порядке, то успокоить Хуанита, а то нервничает старичок, так ли скосил, правильно ли посушил. На этой радостной ноте Нарцисса благодарит нас за участие в судьбе ее друзей и родственников и упархивает куда-то в сторону лестницы. Наверное, опять пошла за пирожными. Зато в коридоре объявляется недовольная Нимфодора. Она слышала наш разговор и возмущена заговором, который мы сплетаем против ее собственности. Малышка Тонкс против превращения Северуса в нормального человека, он ее и такое устраивает. И потом, если превратить его в такого же, как все, то кто тогда станет некромантом у темной леди? Приходится объяснять ребенку, что Северус некромантом не станет, так навсегда Зельеваром и останется. Некромантом можно только родиться, а потом долго учиться, но у темной леди есть шанс получить сразу двух некроманток по цене одной. У Молли и Уизли скоро родятся девочки-близнецы, они-то как раз некромантки и есть, причем девчонок уже сосватали в приличные темные семьи родственные Блэком. Одну за самого маленького Малфоя, другую за рыжего Лестринджа. Если Нимфодора нам не верит, то она вполне может сходить к мадам Волотовой и спросить. Нимфодора нам верит, но на всякий случай уточнит у тети Фиры. Но просит нас не делать ничего непоправимого с ее Северусом, а то вдруг мы неправильно поняли про некроманских близняшек Уизли. Ближе к концу рабочего дня меня отлавливает Шанти, она хочет отчитаться по своей пациентке. Татуировочку Шанти смыла, проклятья сняла все, какие нашла, родовых там не было, но все равно. И теперь Шанти хочет передать эстафету менталистам, потому что больная, воспринимающая только приказы на Парсилтанге, адекватной не выглядит. Я понимаю желание Шанти избавиться от мисс Стрейвис, но приходится отказывать ей в переводе, нас не поймут, у нас тут своих менталистов аж три штуки, вернее один шатный и два совместителя. Так что придется за дело браться Уоллису и миссис Джигли. После Шанти ко мне в кабинет заявляется Келли, похвастаться, что расколдовала следующего ребенка Уизли, а именно, Рональда. Заодно все плановые прививки и детские заговоры сделала. Но вот завтра Келли предстоит сложная работа, с близнецами лучше работать сразу с двумя одновременно, но кого-то из педиатрии звать не хочется, они специфики нашей не знают. Я предлагаю взять в помощь Стива, это тот стажер, которого мы решили оставить в отделении и ускорить ему обучение. Мальчишка давно привычный к нашим странностям, команды выполнять приучен, напортачить не должен. Можно бы и мисс Риган, как природного малифика, к делу приставить. Но кто же мне ее из аптеки отдаст? Подумав как следует, я все-таки договариваюсь с Ираклием, что Эймора завтра будет на подхвате у Келли. Ну как на подхвате? Будет стоять у стола с артефактами, дикими глазами смотреть на колдующих Келли и Стива, да наливать по команде из красного флакона 5 капель на малый ключ. Все мы начинали свою карьеру именно с этого. Попутно я узнаю, что Фира подтвердила скорое появление на свет двух некроманток, и в честь этого Нимфодора милостиво позволила Ираклию брать принца и превращать во что-то другое, но стребовала обещания не вредить ему, не стричь и вовремя кормить. следить, чтобы он не пил кофе больше 5 чашек в день, ходил гулять и играл в квиддич с Гвинделем, а если не хочет в квиддич, пусть катается на лошади дяди Люца или купается в фонтанах Малфой Мэннера. Да, такая темная леди спасет Британию. И еще я подумал, что видно, эта судьба такая у всех женщин любого возраста, опекать и нянчить младших родственников, пусть даже они и не родственники и старше лет на 15, а стоит отвлечься и ослабить контроль, те сразу чудить начинают. Матриархат и деваться от него некуда. 35. Иисус был черным. Хоть я и собирался уйти домой вовремя, мне не удается это сделать. Я чувствую все, что происходит в стенах моего отделения и потому меня тянет в палату, где лежит Джин Гринджер. Мне необходимо там присутствовать. Народу в палату набилось преизрядно. Кроме самой миссис Гринджер там находится, Фира, мистер Гринджер, Китти, Молли Уизли и полосатый Низл. А теперь и ваш покорный слуга в дверях встал. Фира сидит на кресле с колесиками и рассказывает мистеру Гринджеру, сколько собирается держать Джин в больнице и почему именно так долго. Для мистера Гринджера непонятно несколько моментов. Во-первых, ему неизвестно понятие сохранения беременности. В английском макгловском акушерстве такого не существует. Во-вторых, он не понимает, зачем держать Джин в больнице, если сама Фира сказала, что с ней все в порядке. А в-третьих, у него в голове не укладывается, почему его сыну уже придумали имя и даже занесли в официальные документы, а с ним о выборе имени не посоветовались. На все его вопросы Фира отвечает в том духе, что он не акушер и ему не понять высший смысл ее действий. Мистер Гринджер злится, его достал снобизм коллег, по всему выходит, что раз он стоматолог, то вроде как и не врач, то психиатры отмахивались от него со словами «Вы не поймете, вы стоматолог». Теперь вот акушеры издеваются. Низл мурлыкает. Китти фломастером раскрашивает обивку кресла, а Молли старается слиться со стеной. Мистер Гринджер очень заметно злится. Похоже, мое вмешательство жизненно необходимо. Я предлагаю Молли взять Китти и Низла и пойти с ними в холл. Тем более, Молли еще не отправила Рона в Fox on Stream. Дети спокойно поиграют, а Молли не даст им разрушить больницу. В конце концов, в холле есть фонтан. Даже если дети и вымокнут, это исключительно малая цена за возможность остальным взрослым посидеть спокойно. Все со мной соглашаются, и в палате сразу становится намного свободнее. Молли устраивается на диване с Низлом, а Китти с Роном затевают какую-то игру, заключающуюся в прыжках по плиткам пола. Прыгать надо по какой-то хитрой, ведомой только им, системе. Я же возвращаюсь в палату миссис Гринджер и застаю уже более спокойное общество. Фира рассказывает о том, что раз имя ребенка прозвучало, то оно и должно с ним остаться. Вообще, даже макгловские акушеры так часто делают. После сложных родов стараются назвать ребенка побыстрее, чтобы имя было еще одним якорем, задерживающим нового человека в этом мире. А Дэну, вообще, жаловаться ни на что. Миссис Гринджер сама имя выбирала. Дэн ворчит, что его жена совсем свихнулась на своих древних греках. Кто мешал-то назвать ребенка Майклом или Бенджамином, обязательно надо, чтобы был Улисс, как будто мало им Гермионы. Видимо, с сохранением беременности и госпитализацией на 3 недели он уже смирился. Фира говорит о том, что накрылась медным тазом ее монография и исследование о появлении в немагических семьях сиблингов-магов. Она вынуждена вмешаться в жизнь Гринджеров, потому что будущий ребенок очень важен для всего магического сообщества. Ради него в доме Гринджеров будет открыт источник. Фира договорится со своим братом, он единственный на всех островах волшебник, который умеет это делать и точно не станет задавать вопросов. Дэн уже согласен на все что угодно, если эта женщина потребует сменить цвет обоев в гостиной, он пойдет и переклеит их. В жизнь его семьи пришла магия, которую никто не звал, пришла, и все встало с ног на голову. Но если эта их дурацкая магия позволит решить вопрос с привычным невынашиванием у Джин, он согласен. Слишком уж тяжело смотреть ему на жену, когда та сначала бежит сдавать кровь на мышку, а потом получает результат тестов. Фира обещает в ближайшее время назвать дату, когда ее брат придет открывать источник и уходит, попрощавшись с Дэном. А Джин интересуется, что там дальше было с тем пациентом, со стоматофобией и верхней левой шестеркой, которую она начала депульпировать. Дэн говорит, что не стал с ним церемониться, а удалил к хренам и шестерку и семерку, и еще один зуб с другой стороны, кажется даже без анестезии. В конце концов, он хирург, его дело зубы рвать, У него для этого щипцы есть. Вообще, у него никакого желания спасать зубы человеку, который довел до больницы его жену и едва не угробил ребенка. Дал направление к Питеру, на протезирование и пообещал переломать все кости, если этот козел еще раз у них появится и напомнит о своем существовании. И еще объяснил, почему даже не надо пытаться думать об иске за неправильное лечение и неласковое обхождение. Вот это он правильно. А то есть такие больные, которые помнят только о своих правах и обязанностях целителя, и не думают совершенно о том, что существуют еще и права целителя и обязанности пациента. С такими мыслями я иду в холл, посмотреть, как там Молли и не слишком ли много разрушили дети. Молли сидит на диване и умиленно наблюдает за тем, как Китти вдохновенно лупит ее сына по голове сказками матушки Гусыни. Рон пока терпит, но вот-вот расплачется. В воздухе начинает звенеть от стихийной магии, и мальчишка посылает в свою противницу коротенькую ветвистую молнию. Китти больно, она ревет в голос, отшвыривает свою боевую книжку и отвечает Рону такой же молнией. «Кажется, я нашел учеников для Лолы». Ну что же, в семье Уизли со временем появится еще один целитель, Рону предстоит продолжать династию, оборвавшуюся на Септимусе. А у Гринджеров будет не один хирург дома, а два, вроде бы, наши хилеры соответствуют их хирургам. Я прошу Молли не уходить никуда и бегу за Лолой, в первое хилерское. Лолы там нет, она уже ушла домой, где она живет я не знаю, и аппарировать к ней не могу. Вызывать ее из дома больничным экстренным артефактом мне не хочется. Зато есть люди, которые знают, как быстро связаться с Лолой. Это Ираклий и принц. Вроде, Ираклий договаривался, что Лола будет лечить Северуса от мигрени, значит, у него есть медальон тяжелого пациента, позволяющий в любой момент связаться с целителем. Лола абы кому эти медальоны не раздает, но Северусу точно дала. Да, медальон у Северуса есть, и Лола мгновенно отзывается и обещает быть в Мунго минут через 5, только выйдет из душа и накинет что-нибудь поприличнее банного халата. Ради знакомства с будущими личными учениками она готова пойти на любые лишения, даже отказаться от обеда с ужином. В случае Лолы это серьезная жертва. Лола является в блеске своей славы, такое впечатление, что на ее мантию и тюрбан было потрачено не меньше 3 рулонов яркого золотистого шелка. Ожерелья, браслеты и серьги на Лоле надеты в таком количестве, что можно, сняв их, открывать ювелирную лавку и торговать месяца 3 без завоза нового товара. Я слегка начинаю нервничать за непривычных к такому сиянию гринджеров, они ведь маглы, мало ли что еще про нас подумают, замолли я почему-то не беспокоюсь. Наверное, это потому, что у нее много детей и за возможность пристроить еще одного ребенка, обеспечив ему ученичество у сильной ведьмы. Молли ухватится так же, как и за предложение русских. С Молли Лола договаривается очень быстро, они знакомы еще с той поры, как 5-летний Чарли опрокинул на себя целый котел кипящего недоваренного бодроперцового зелья. Квин Лола тогда дежурила сразу во всех хилерских, а педиатр был чем-то занят, так что пришлось ей спасать от магических ожогов второго сына Молли своими силами. Договор наставничества Молли, от имени Рона, и Лола подпишут прямо завтра с утра. Надо сказать, Китти и Рон впечатлены появлением Лолы, они смотрят на нее во все глаза и явно изумлены. Китти испускает вздох восхищения и произносит что-то вроде: «Платье на тетеньке золотое хочу такое же, и шапку тоже, скажу маме, чтобы купила». На это Лола улыбается во все 32 зуба и невероятным мурлыкающим голосом просит малышку проводить к ее маме, потому что ради знакомства с такой прекрасной девочкой и ее мамой она и нарядилась в свою самую любимую и красивую одежду. Ребенок серьезно кивает и ведет Лолу за руку в сторону палат, со стороны видно, как их окутывает легкая золотистая дымка. Похоже, и с гринджерами проблем не будет, Китти изведет родителей, если они откажутся подписывать договор. Любовь с первого взгляда, вот как это называется, идеальное совпадение наставника и ученика. Я про это слышал от Ираклия, а теперь еще и увидел своими глазами. У мастера может быть много личных учеников, но иногда случается так, что находится единственный ученик, который станет продолжением мастера. Вырастив такого ученика, не страшно умирать и идти на ту сторону. Своего рода бессмертие обеспечено. Явление Лолы оказывается непосильным для нервной системы миссис Гринджер, о чем она нам всем и сообщает, заодно сообщает, что у ее ребенка есть отец, это умный сильный мужчина, поэтому, пусть он сам разбирается с хилерами и их учениками, а ей пора пить зелья и гладить лечебных котиков. С таким напутствием мы выметаемся из палаты. Лола с Китти идут в холл, чтобы пообщаться там с Роном, если он не ушел, и подождать Дэна, который решил выпытать у меня все секреты святого Мунга и отделения наследия крови. Он здраво рассудил, что раз я заведующий этого балагана, то должен знать побольше остальных. Я не против, все равно уже понятно, что домой я попаду поздно. С мистером Гринджером срабатывает безотказный райзенберговский психологический прием – налить стакан. Спотыкаловки у меня нету, зато есть остатки абрикосового бренди, который мы и приговариваем под колбасу. Что делает колбаса у меня в кабинете? Она там хранится под консервирующими чарами. Эту колбасу мне подарила миссис Джигли после вояжа на родину, а я еще не совсем дурак нести настоящую авернскую колбасу домой, там надо делиться. Настолько высоко воспарить над суетным миром мой дух пока не может, поэтому колбаса лежит в нижнем ящике рабочего стола. Но тут дело серьезное, и я колбасу достаю и режу одним забавным бытовым заклинанием. Мой собеседник восторгается и говорит, что у них дома есть машинка-слайсер, которой пользуются в тех же целях. В общем и целом, мы неплохо посидели, а я донес до мистера Гринджера мысль, что если есть возможность выбирать между престарелым бездетным дядюшкой-миллиардером из Америки и наставником для ребенка, то лучше выбирать наставника, потому что дядюшка еще неизвестно когда помрет, и не факт, что напишет правильное завещание, а еще и может жениться, не слезая со смертного одра, и все добро отписать юной супруге. Наставник же этих недостатков начисто лишен, потому как магические контракты – освященная веками традиция. А уж для маглорожденного волшебника наставник являет собой эликсир удачи и счастья в чистом виде. Ни одна сволочь не посмеет рта раскрыть на ученика или даже косо посмотреть. Это все оскорбления наставнику, а наставниками становятся сильные колдуны и ведьмы, которые обид не спускают, ибо месть священна. Я про месть и про наших зельеваров со стряхнином пообещал Дэну рассказать как-нибудь в другой раз. Сейчас и так слишком много новой информации для неподготовленных мозгов. К этому моменту как раз заканчивается бренди, и мы идем в холл. Пора Дэну забирать ребенка, да и по домам неплохо бы. В холле наблюдается идиллическая картина, Молли вяжет, а Лола в компании Рона и Китти что-то лепит из пластилина, все счастливы. Дэн перекидывается с Лолой парой слов, и они договариваются, что на днях он придет посмотреть на работу Лолы. Ему как хирургу это будет и интересно, и понятно. Тем более, вокруг Лолы постоянно вертятся стажеры, она их чему-то учит и вроде успешно. А пока Дэн возьмет почитать текст договора. В конце разговора мистер Гринджер спрашивает, как Лола видит обучение хиллерскому искусству таких маленьких детей. Негритянка громко смеется, звенит многочисленными украшениями, и сквозь смех признается, что малышню она к столу, конечно, не поставит, даже если и найдет подходящие табуретки, чтобы компенсировать недостаток роста. По ее мнению, хорошего хиллера надо растить с малолетства, и первые лет 5 она планирует развлекать детей лепкой из пластилина и глины, чтобы научить правильно работать руками. Ее саму так учили, и даже теперь, когда она готовится к сложным операциям, старается несколько раз слепить натурный макет. Раньше она пользовалась глиной, потом, когда перебралась в Европу, стала покупать магловский скульптурный пластилин, а сейчас покупает красивый, перламутровый или с блестками, может уже себе это позволить. Мы с мистером Гринджером сражены наповал, и я безо всякой легилименции могу сказать, что подумали мы с ним об одном и том же, представив себе циррозную печень в натуральную величину, со всеми подробностями слепленную из цветного перламутрового с блесками пластилина. Несколько дней проходит в обычной больничной суете, целители моего отделения и остальные примкнувшие к ним безответственные граждане занимаются удивительным делом, они лечат людей. Мисс Тривис расколдовали, насколько это возможно, опробовали на ней новые диагностические чары и сдали в Аврорад. Поскольку у нас есть скорая помощь, мы прекрасно обошлись без конвойных, а еще Форсман написал огромный свиток с целительскими рекомендациями. Так что есть надежда, что мисс-хулиганка не будет посажена в Азкабан, а проведет несколько лет на общественных работах. Было бы обидно, столько времени ее лечить, а потом в одночасье уничтожить все результаты нашего труда дементорами. На этот счет Форсман общался со своими из Аврората. Я очень надеюсь, в скором времени, увидеть бывшую пациентку Шанти, занятую очисткой общественных колодцев или ремонтом мостовой в Диагон-Аллее. Чего уж проще, надо связать ее магическим контрактом, и пусть несколько лет отработает, восстанавливая то, что напортили ее соратники по политической борьбе. С Фредом и Джорджем Келли справилась играючи, был только один неприятный момент, когда бессовестные мальчишки решили ее запутать, пользуясь полной своей идентичностью. Не на ту напали, методы Келли отрабатывались годами, а для борьбы с близнецами она успешно использует макгловские анилиновые краски. Они вроде в их фармакопее для чего-то используются, не ядовитые и волшебными средствами не сводятся. Так что близнецы Уизли были покрашены в терапевтических целях, и это простое действие вознесло авторитет Келли в их глазах на недосягаемую высоту. У одного ребенка на руках изобразили фиолетовых рыбок генциан-виолетом, а другому нарисовали птичек и азинфуксином. На первый взгляд странненько, но ведь действенно. Гринджеры, все-таки, подписали договор наставничества от имени своей дочери. Этому событию предшествовал визит Дэна в Первое Хиллерское. Он провел целое утро, наблюдая за операциями Лолы и за тем, как она занимается со стажерами. После чего, мистер Гринджер влетел в палату миссис Гринджер и задал странный вопрос, помнит ли его супруга старого хрыча и извращенца Сандлера, который преподавал им топку. Миссис Гринджер, судя по недовольному выражению лица, Сандлера помнила отлично. Удостоверившись, что миссис Гринджер все что надо помнит, мистер Гринджер продолжил свою речь, сравнивая методы подачи материала Лолы и Сандлера. Так вот, хоть Сандлер предмет свой знал хорошо и рассказывал интересно, но сволочью он был перворазрядный, и это полностью сводило на нет все его таланты. Зато Квин Лола, предмет знает не хуже, а даже лучше, рассказывает настолько великолепно, что даже самый тупой студент все поймет, и еще человек хороший. Студенты от нее в полном восторге, Дэн специально с некоторыми из них поговорил после занятий. Джин уже тогда была согласна на наставничество для Китти, но окончательно ее убедила сама Лола. Кроме собственно договора, она была готова принести еще и очень серьезную клятву, что будет защищать и всячески оберегать Китти. Мне стало интересно, что же это за клятва такая, ведь нерушимый обет с неволшебниками не заключают. В общем, Лола предложила класться на одном макгловском рефакте, который имеет для нее значение, а именно на распятии, поскольку она католичка и ходит к причастию, и тут же предъявила этот самый артефакт, массивный золотой крест. Иисус, искусно выточенный из черного дерева, выглядел как атлетически сложенный и очень довольный жизнью соплеменник Лолы. На изумленный возглас миссис Гринджер, Лола замахала руками и стала говорить, что в курсе, что Иисус был белый, но ей хочется, чтобы был черный. Все равно, она знает, что он не белый и не черный, а нечто иное и не совсем человек. На этот джин было уже нечего возразить, совершенно, тем более она сама из семьи католиков. Договор они подписали, а я остался думать, как эта Квин Лола, чистокровная ведьма из Конго, может оказаться верующей католичкой. Умру ведь, если не узнаю. 36. Из чего делают волшебные палочки? Небольшой и не слишком сильный источник в доме Гринджера Фрейзенберг открыл быстро. Он, вообще, старается быстро выполнять задания своей сестры. Денег Соломон за свой труд не взял, только забрал несколько непонятного назначения штуковин из подсобки стоматологического кабинета и попросил пристроить в хорошие руки котеночка трех. Котеночки, естественно, остались в доме Гринджеров. Рейзенберг очень обрадовался такому развитию событий и пообещал новоявленным котоводам прислать руководство начинающего кошатника и родословные котяток. Люди должны знать, как обращаться с этими зверями, а документы будут жизненно необходимы, когда котики подрастут и примутся гулять по соседским палисадникам и взламывать по ночам чужие холодильники, соседи начнут ругаться и вызывать полицию. Тогда гринджеры станут показывать бумаги из питомника со странным названием и уверять, что ужасные монстры – это всего лишь породистые котики с длинной-предлинной родословной, а вовсе даже не сбежавшие из секретной лаборатории селекционные образцы с почти человеческим интеллектом и медвежьей силой в когтистых лапах. Разговорить Лолу оказывается на удивление просто, я подкупаю ее, приглашая в ресторан пообедать. Хороший макгловский ресторан, где подают мясо во всех видах, вызывает у Лолы неодолимое желание покушать и поболтать. Остается надеяться, что такая странная пара, как мы с Лолой, не слишком смутила тамошнюю обслугу. Все-таки не каждый день к ним приходят шикарные негритянки в безумного раскраса платьях и бусах в 10 рядов и представительные, смею надеяться, пожилые джентльмены в старинных сюртуках. У меня, конечно, есть современная макгловская одежда, да и трансфигурацию никто не отменял, но захотелось схулиганить, да и наряд Лолы способен отвлечь внимание от чего угодно. Я заказываю седло барашка по-французски и овощной салат на гарнир. Насколько мне известно, Лола предпочитает именно такое сочетание блюд. Сомелье пытается всучить нам какое-то необыкновенное вино, прекрасно раскрывающее вкус мяса, но его приходится остановить. Леди не пьет вино, совсем, леди пьет простую воду. Так что я буду пить за двоих, чтобы не пропало это волшебное, судя по цене, сентамильон. По мне так, что правобережное Бордо, что левобережное, без особой разницы, наливай да пей. Великий еврейский мудрец, Соломон Райзенберг, так всегда и говорит. Лола уписывает баранину, которую очень любит, и дома тоже ее ест. Джеффри, это муж Лолы, договорился с одним фермером, что будет покупать по живой овце раз в неделю. Лола эту овцу ловит и ест, как всякая порядочная анята, затаскивая на ветки большой ивы. Через несколько дней овца заканчивается, и Джеффри идет за следующей. Если бы не могла отталкивающие чары, то их соседи давно бы поумирали от инфарктов. Собственно, у них уже был случай. Чары ослабли, и одна соседка увидела, что по двору одного из коттеджей в респектабельном пригороде бегают леопарды и играют в мячик. Тогда к Лоле старший сын приезжал на каникулы из Шарм-Батона. Пришлось ей перекидываться в человека обратно и проводить реанимацию в полевых условиях. Она той соседке заодно и камни в желчном удалила. Одну малоприятную опухоль и поколдовала, чтобы не было рецидивов. Раз уж сделала дырку в животе человеку, то надо пользоваться моментом. Ближе к пятой порции баранины Лола становится способной к неспешным беседам, и я приступаю к допросу. Мне интересно абсолютно все, где Лола родилась и росла, как она стала хилером и почему при этом она католичка. Это же магловское верование. Мне интересно, кто такие анята, и чем они отличаются от наших анимагов и оборотней. И правда ли, что у конголезских магов матриархат и родство считается по женской линии? Да, у них матриархат. А вот у магглов в Конго женщинам живется ужас как плохо. К тому же магловские женщины не имеют возможности себя защитить. Эта волшебница, если ее разозлить, может махнуть рукой и все. Обидчик исполняет роль парадного блюда на торжественном обеде семьи крокодилов. Даже Лола, хоть она и плохая охотница и как боевой маг ничего не стоит, может в любой момент превратиться в леопарда и гонять дурака, вставшего ей поперек дороги, по всей Африке. Ну не по всей, конечно. Но однажды было, она заставила одного очень глупого человека бегать кругами вокруг деревни, а чтобы бегал быстро и не жульничал, она рычала ему над ухом, демонстративно щелкала зубами и подгоняла тычками когтистой лапы. Никто из соседей этого человека защищать его не вышел, все сидели по домам и боялись, видно сразу поняли, что леопард не просто так леопард. В Африке статут секретности не особенно действует, маги от простых людей не скрываются. Просто живут на особицу. Лола до 8 лет жила с родителями, у нее вся семья анята, все превращаются в леопардов, и отец очень хороший охотник, а вот колдун так себе. И мать Лолы тоже не слишком умелая колдунья, поколдовать на бытовом уровне, для хозяйственных нужд, это ее предел. И когда родителям стало ясно, что одна из их дочерей обещает стать сильной ведьмой со способностями к целительству, встал вопрос, кто и где будет ребенка учить. Недалеко от деревни Лолы жила известная ведьма, и она брала учениц и учила хорошо, но вот плату просила просто огромную. И еще требовала, чтобы родители учениц периодически приходили и работали на нее. То, что ученицы выполняли все ее хозяйственные поручения, это даже не обсуждалось. Так что мать Лолы подумала-подумала и велела своему старшему сыну отвезти Лолу в католическую миссию и отдать белым святым женщинам. Она решила, что раз святые женщины ничего не просят и обещают учить, кормить и одевать, то надо пользоваться случаем. Тем более, при миссии есть больница, и святые женщины могут научить своим приемам целительства. И еще она слышала, будто среди монахинь есть колдунья большой силы. А что требуют креститься, так они в своем праве. Будет теперь Лола молиться Богу белых людей, Иисусу. Он сильный и сможет защитить ее от гнева старых богов за отступничество. Так Лола и попала в миссию Святого Креста.